Федор Михайлович, однако, не счел себя побежденным и, не имея возможности ответить на все нападки, решил возразить лицу, которого мог считать достойным себя соперником в литературном споре. Именно профессору Санкт-Петербургского университета Городовскому на его статью «Мечты и действительность». «Голос», 1880 год, номер 174. Ответ свой Федор Михайлович поместил в единственном номере дневника писателя за 1880 год, вместе с своей пушкинской речью, которая первоначально была помещена в «Московских ведомостях» и усиленно спрашивалась публикою. Для издания этого номера мне пришлось поехать на 3 дня в столицу. Дневник со статьей «Пушкин» и отповедью Градовскому имел колоссальный успех, и 6000 экземпляров были распроданы еще при мне, так что мне пришлось заказать второе издание того номера уже в большем количестве, и оно тоже все было раскуплено осенью. Написав ответ своим критикам, Федор Михайлович несколько успокоился и принялся за окончание романа «Братья Карамазовы». Оставалось написать всю 4-ю часть романа, около 20 печатных листов, и необходимо было закончить его до октября, так как мы предполагали напечатать роман в отдельном издании. Ради удобства работы мы остались в Старой Руси до конца сентября, о чем, впрочем, и не пришлось сожалеть, так как осень была прекрасная. По возвращении нашим в Петербург Федору Михайловичу пришлось читать на нескольких литературных вечерах. Тогдашний председатель литературного фонда Гаевский, бывший на пушкинском празднестве и слышавший, как на одном вечернем чтении Федор Михайлович читал стихотворение Пушкина «Пророк», уговорил Федора Михайловича прочесть его на литературном вечере в пользу фонда в день лицейского праздника, 19 октября. Чтение это было настоящим триумфом для Федора Михайловича. Казалось, стены городского кредитного общества дрожали от рукоплесканий, когда Федор Михайлович окончил «Пророка». Надо признать, что это было поистине высокохудожественное чтение, оставившее в слушателях неизгладимое впечатление. Мне случалось встречать людей, которые по прошествии 20 лет помнили, как поразительно хорошо удавалось прочесть Федору Михайловичу это талантливое стихотворение. Почти на всех последовавших в 1880 году чтениях публика непременно требовала, чтобы Федор Михайлович прочел «Пророка». Успех литературного чтения 19 октября 1880 года, главным образом благодаря участию Федора Михайловича, был настолько велик, что председатель литературного фонда решил повторить то же самое чтение через неделю, 26 октября. На этот раз овации, сделанные Федору Михайловичу, достигли своего апогея. Публика аплодировала, вызывала Федора Михайловича, кричала «Браво!» и упросила его прочесть «Пророка» вторично, а затем ожидала его на лестнице и с аплодисментами проводила его до подъезда. На этот раз энтузиазм был колоссальный, и Федор Михайлович был глубоко тронут таким могучим проявлением восторга нашей довольно холодной публики. Литературный фонд устроил литературный вечер 21 ноября 1880 года, тоже с участием Федора Михайловича. Затем последовали чтения Федора Михайловича в пользу студентов Санкт-Петербургского университета 30 ноября, в пользу общества вспомоществования студентам Петербургского университета 14 декабря и, наконец, в пользу приюта Святой Ксении в доме графини Менгден 22 декабря. На последнем чтении в антракте Федор Михайлович был приглашен во внутренние комнаты по желанию императрицы Марии Федоровны, которая благодарила Федора Михайловича за его участие в чтении и долго с ним беседовала. Участие в литературных чтениях чрезвычайно интересовало Федора Михайловича, а те шумные овации, которыми сопровождались чтения, были ему дороги и приятны, но, к сожалению, очень его волновали и отнимали много сил, которых у него было так мало. В последние зимы Федора Михайловича особенно полюбила наша всегда отзывчивая молодежь. Ему постоянно присылались почетные билеты на концерты и балы, устраивавшиеся в высших учебных заведениях. На этих концертах Федор Михайлович был всегда чрезвычайно окружен. Молодежь ходила за ним толпою, предлагала ему вопросы, на которые Федору Михайловичу приходилось отвечать чуть ли не речами. иногда горячо спорила с ним и с любопытством прислушивалась к его возражениям. Это живое общение с любившую, ценившую его талант молодежью было необыкновенно привлекательно для Федора Михайловича, и он возвращался после этих бесед, хотя и очень усталый физически, но приятно возбужденный и подробно рассказывал мне, всегда на этих вечерах, остававшийся хотя и вблизи, но в стороне, подробности так интересовавших его разговоров. В начале декабря 1880 года вышел в свет в отдельном издании роман «Братья Карамазовы» в количестве 3000 экземпляров. Издание это имело сразу громадный успех, и в несколько дней публика раскупила половину экземпляров. Конечно, Федору Михайловичу было дорого убедиться в том интересе, который возбудил его новый роман. Это было, можно сказать, последнее радостное событие в его столь богатой, всяческими невзгодами, жизни.